А Инка орала, что ей надоело это безмозглое проживание на ее шее, спаивание собственной дочери, еще несовершеннолетней. Пусть пьет сам, но Лиска не смеет больше прикасаться к спиртному. И так далее, и тому подобное. С ее верхним решением к ней пришла бесшабашность и смелость, и было ей на все наплевать. Поэтому, когда Алик рывком поднялся и ушел в гостиную, а оттуда в маленькую комнату у кухни, Инка не двинулась. Следом уплыла Алиса и убежала, хихикая по-прежнему, Лиска. Инка села и зарыдала. Оставшийся Игорь посмотрел на нее через сдвинутые на нос очки. Он как-то не прислушался к ссоре. И спросил: «Инна, Алька тебя обидел?» Тут она разревелась еще пуще и уползла наверх. Нет, не спасло ее решение, но само по себе стало тверже. Алик завалился в маленькой комнате на диван и стал злиться. «С чего эта Инка устроила такую разборку? Кричала, как базарная баба. Что, он не работает? Не приносит деньги? А если и выпивает, то, простите, сам и зарабатывает, во-первых. Во-вторых, немного, для расслабления. В-третьих, он взрослый старый мужик. Должен и спрашивать у жены? А Алиска? Что Алиска? Не будет с ним выпивать. Станет хлестать с кем-нибудь еще или, хуже того, одна. Что Лиска к тому делу неравнодушна, он видел, но ему как-то было безразлично. Даже, пожалуй, симпатично. Смешной такой собутыльник, с дурацкими разговорчиками, анекдотами и довольно-таки солененькими шуточками. Он не заметил, как вдруг стала взрослой Лиска. И все-таки он ее не очень любил. А сейчас она виделась ему вообще знакомой, типа соседской девчонки. Свое родство с ней он так и не переварил. Вообще они обе как-то отдалились. Само собой так получилось. Он не виноват. Он знал, кто виноват во всем. Наташка. Это все из-за нее. А теперь вдруг появился у нее какой-то сын. И не пишет, и не звонит. Затаилась. Хоть поезжай к ней, узнавай и размазывай по стене. А может, приехать, изнасиловать, доказать себя и к чертям Инку с Лиской. Европа, посольство. Для мужа послихи найдется какое-никакое местишко. Так он размышлял, уже почти уверяясь, что нужно раз и навсегда выяснить со своей бывшей отношения. Тут вошла маман. Он посмотрел на нее. Сдала мамочка Алисочка. Тусклый взгляд, неприбранные волосы, потертый бархатный халат. Да. Как-то все они потухли. Загасли, как свечи, не подожжешь. Нечем-с. Он смотрел на мать, которая уселась напротив него в кресло и стала поливать Инку. Не его, нет, а Инку. Это его и удивило, и нет. Как же, сын, мужчина, работает, дает баксы. А она что? Да ничто. И слушая, как Алиса возмущается этой толстой проживалкой, которая не пара ему, Алику, ее дочерью, девицей, далеко идущей в будущем, он вдруг разозлился, и особенно, когда мать, закатив глаза, сказала: «Конечно! Куда этой замарашке до Наташи? Вот эта женщина! Красота!»